Ну, вначале о пересмотре отношений. В момент перестройки, радикальных реформ, все, что было связано с советским прошлым, однозначно оценивалось отрицательно. Отрицательно оценивалась и Октябрьская революция. Энтузиазм в очередной раз направлен был на то, чтобы построить счастливую жизнь. Снова. Еще один раз. То есть, и только если тогда, в далеком 17-м году, под счастливой жизнью подразумевали жизнь справедливую, которая была связана с перераспределением богатств от богатых к бедным, то теперь справедливую жизнь связывали с деньгами. Нужно жить богато, потому что, мол, в Советском Союзе жили бедно. И энтузиазм народа был направлен на достижение этой новой, в скобках скажем, призрачной цели. И действительно, некоторым удалось стать сказочно богатыми. Но одновременно огромное количество людей стало не просто бедным, а оказалось на опасной черте между жизнью и смертью. И это не преувеличение. И мы знаем, какими огромными жертвами сопровождалась перестройка нашей общественной жизни. Когда-нибудь историки подсчитают количество миллионов, которые были деклассированы, которые просто умерли. А как подсчитать огромное количество людей, которые в очередной раз потеряли семью, место жительства, работу и так далее? А мечта-то была прекрасной. А осуществление мечты привело к диспропорциям в обществе и к многим проблемам. И как реакция на эту новую несправедливость началось снова романтическое отношение к той самой революции. А что та революция сделала с народом? Она сделала то же самое. Она заразила народ мечтой построить справедливую жизнь. Дать людям счастье. Ведь как много бедных, хороших, трудолюбивых людей, но бедных. А вот есть буржуи, богатеи. От них нужно отобрать и дать тем, кто трудится на земле или у станка. И жизнь будет справедливой, и жизнь будет богатой. И знаем, к чему это привело. Это привело к новому перераспределению ценностей. Это привело к созданию новых элит. Это привело к морю крови, к невероятным страданиям народа, к распаду великой страны. И то, что произошло в 90-х годах, это эхо на ту самую революцию. Не будет Русская Православная Церковь праздновать 90-летие. Она будет только вспоминать тех, кто погиб. Кто пострадал. Говоря так, я бы совсем не хотел затронуть чувства людей, которые обеспокоены темой социальной справедливости. Некоторые из них объединены в партии определенные, не будем называть наименования этих партий. Некоторые считают делом своей жизни борьбу за социальную справедливость. И если вы вчитаетесь в современные документы, которые публикуются от лица Русской Православной Церкви, или которые публикуются под влиянием Русской Православной Церкви, то увидите, как серьезно сегодня Церковь относится к теме социальной справедливости. И поэтому мечта, связанная с улучшением социальной жизни нашего народа, с преодолением разрыва между богатыми и бедными, должна быть не только мечтой, а должна быть конкретной программой действий для власти и для общества. И в этом смысле люди, так называемых левых политических взглядов, хотя в нашей системе политической левое перепутано с правым, но уж так принято считать, что те, кто за социальную справедливость, те левые, это люди, которые стремятся к тому, чтобы реально улучшить положение в стране. Только ошибка этих людей заключается в том, что нередко своим идеалом они видят идеалы Октябрьской революции. А вот здесь-то и коренится главное заблуждение. Революция не привела наш народ к построению справедливой жизни и, в принципе, привести не могла. Потому что когда предлагается брату убивать брата во имя мечты, за этим стоит что-то совсем другое. Нельзя потребовать, чтобы родители отказались от детей, а дети отказались от родителей, чтобы брат поднял руку на брата, чтобы в семье стало лучше. Пролитая кровь и насилие никогда не способны привести людей к счастью. Лозунги Октябрьской революции были великим обманом, обрушившим национальную жизнь нашего Отечества. А вот народ поддержал эти лозунги, потому что чувство справедливости Богом вложено в нашу нравственную природу. И мы не перестанем возмущаться и экономическим диспропорциям, и несчастью людей, потому что Бог вложил в наше сердце чувство справедливости. А что сейчас? А сейчас нужно работать, чтобы люди почувствовали реально улучшение жизни, в том числе и в социальной сфере. И, как я сказал, главной задачей сегодня является выравнивание диспропорций. Это не значит, что от богатых нужно отобрать и передать бедным. Это уже проходили. Но это значит, что экономическая политика государства должна быть направлена на поддержание неимущих и на возложение большей ответственности за судьбу общества на тех, кто имеет в своих руках реальную экономическую власть и деньги. Вот если мы сумеем сегодня, а есть такое понимание, что можем суметь, если сумеем преодолеть вот эти диспропорции, если сумеем добиться высокого уровня социальной справедливости, то без всякой революции мы осуществим мечту и тех, кто верил в Октябрьскую революцию, и тех, кто разрушал последствия этой революции. Мы реализуем мечту народа о благополучной и справедливой жизни. Только раз и навсегда должны запомнить, никогда попытки реализовать мечту не должны подтолкнуть нас к насилию и к братоубийственной войне. Мы должны дать клятву на могилах наших отцов и дедов. Я употребляю это слово, конечно, символически. Мы должны действительно твердо пообещать, что Россия больше никогда не соблазнится ни на один радикальный проект, реализация которого будет связана с насилием и с разрушением национальной жизни. Но одновременно мы должны также дать себе обещание в том, что Россия больше никогда не соблазнится на те соблазны, которые в очень красивой упаковке предлагаются нам извне для внутреннего пользования. Мы должны жить своим умом и, не отталкивая опыт других и не игнорируя этот опыт, пропускать все через свое национальное, культурное и религиозное самопонимание. Вот тогда мы и решим те проблемы, которые стоят сегодня перед нами. Тогда мы воплотим те мечты, которыми грезили предыдущие поколения. И последнее, о чем хотелось бы сказать. Вот все то, что вы сейчас слышали, не означает приглашение к тому, чтобы романтизировать прошлое. Вот то дореволюционное прошлое. Нам иногда говорят, что тогда все было хорошо, а потом стало плохо. Это неправда. Потому что если бы тогда все было хорошо, то не произошло бы этой революции. И говоря так, я имею в виду не только жизнь светского общества, но и жизнь церкви. И хотел бы прочитать вам один вопрос, который пришел в адрес нашей передачи. Уважаемый владыка, недавно я прочитала в одной книге, это «Дневники Пришвина», такую цитату: «Победа церкви в истории означала ее поражение». То есть смысл в том, что любой победитель, придя к власти, начинает потребление различных благ, дающихся властителям. Отсюда злоупотребление, забвение принципов и тому подобное. Не так ли было в католической церкви и отчасти в нашей до революции? С уважением, Анастасия Георгиевна Ерохина, Тюмень. Да, правы. Так оно и было. Благополучная, материально обеспеченная жизнь, она действительно притупляет религиозное, а иногда и нравственное чувство. Трудно богатому войти в Царствие Небесное. Трудно быть человеку сильным в молитве и ревностным в духовном подвиге, когда душа плавает в жару. Недаром существует идея подвига, в том числе и физического подвига, чтобы через воздержание обострить духовные силы человека, сделать его восприимчивым к религиозной жизни. А в масштабах исторической жизни церкви бывало так, когда золотые купола и внешнее величие затмевало остроту реальных проблем, которые стояли перед церковью и перед народом. Но не будем судить наших праотцев. Они искупили свои ошибки страданиями. Сон мучеников и исповедников искупил грехи тех поколений. Дай Бог нам сегодня избежать повторения ошибок. Дай Бог нам избежать своих собственных грехов. И за внешним благополучием не переставать видеть реальную жизнь, страдания людей, их духовные нужды, и со смирением отвечать на те вопросы, которые мир обращает к церкви. Вот тогда мы будем вместе со своим народом. И в радостях, и скорбях. И тогда верим и надеемся, никогда больше в нашей истории не повторится того, что произошло. Будем уповать на милость Божию. И в ответ на эту милость трудиться, не покладая рук. На этом я заканчиваю нашу передачу. И Божье благословение пусть пребывает со всеми вами.